Позаботься о них, — сказал я. Кроме тебя это некому сделать. Может быть, он послушает тебя. Помоги ему их полюбить. Он их и так любит, — сказала Белла. Я хочу, чтобы ты верил в это. Он вернулся в Сен-Жиль не только из-за денег. Не знаю, — сказал я, — не знаю. Когда она перевязала мне руку, и я был готов уйти, Белла спросила, куда ты направляешься? Что намерен делать? У городских ворот меня ждет машина, — ответил я. Та самая, которую он забрал неделю назад, та, в которой он повез бы тебя на Сицилию или в Грецию. Белла спустилась со мной по лестнице, немного помедлила, прежде чем выпустить меня в ночь. «Ты не собираешься причинить себе вред?» — не скрывая тревоги, спросила она. «Ты не сказал себе, это конец?» «Нет», — ответил я, — «это не конец. Возможно, это начало». Белла отодвинула засов. «Неделю назад, — сказал я ей, — я был человеком по имени Джон, который потерпел в жизни фиаско и не знал, как ему жить дальше». Что с собой делать? Я подумал тогда об одном месте, где мне могут дать на это ответ, и хотел туда поехать. Но тут я встретил Жана Деге и поехал вместо него в Сен-Жиль. — А теперь ты снова Джон, — сказала Белла, — но тебе нечего тревожиться, нечего говорить о фиаско. В Сен-Жиле ты сам нашел ответ. — Нет, ответа я не нашел, — сказал я. Просто передо мной встал другой вопрос. Что делать с любовью? Проблема осталась та же. Белла открыла дверь. Окна в домах напротив были закрыты ставнями. Улица была пуста. «Мы делимся ею», — сказала Белла. «Но ее при этом не убывает, как воды в колодце. Даже если он высохнет, источник остается». Она обняла и поцеловала меня. «Ты будешь мне писать?» — спросила она. «Надеюсь. И ты знаешь, куда сейчас поедешь?» «Я знаю, куда я сейчас поеду. Ты долго там пробудешь?» «Не имею понятия». Я поцеловал ее и вышел на улицу. Слышал, как она закрыла за мной дверь и задвинул засов. Прошел под городскими воротами, сел в машину и протянул руку за картами. Они лежали там, где я оставил, в кармашке возле сиденья водителя. Нашел дорогу, которую пометил синим крестиком неделю назад. Последние 10 километров придется ехать в темноте. Трудновато, но если, выехав из Мортеаня, оставить форт Дюпери справа, дорога приведет меня к Форт-де-Ля-Трапу, а затем и к самому монастырю. Я могу добраться туда за час с минутами, ну, самое большее — за 1,5 часа. Я положил карту и, взглянув на окно Беллы, увидел, что она снова раздернула занавес. Свет падал вниз на канал и пешеходный мостик. Я дал задний ход, развернулся и поехал по обсаженной деревьями улице. И когда проезжал мимо больницы, заметил у обочины Рено. Он стоял не у главного входа, а у небольших ворот, которые вели в часовню. Машина была пуста, Гастона не было видно. Тот, кто приехал на этой машине, чтобы отдать последний долг, приехал сюда один. Я добрался до пересечения дорог в верхней части города, свернул налево и двинулся по направлению к Белему и Мортеаню. Рассказы. Яблоня. Впервые он заметил это дерево, когда со дня ее смерти прошло уже 3 месяца. Он, конечно, видел его и раньше, знал, что оно растет у него в саду перед домом, на лужайке, полого поднимавшейся вверх к полям. Однако до сих пор он не замечал в этой старой яблоне ничего необычного, ничего, что отличало бы ее от соседних деревьев. Помнил только, что стояла она немного особняком, ближе к террасе, и была 3-я по счету слева. В то погожее весеннее утро он брился, стоя у открытого окна, и когда высунулся наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха с намыленными щеками и бритвой в руке, его взгляд случайно задержался на старой яблоне. А может быть, весь фокус был в освещении?